заржавеет намертво. Он вернулся к столу, взял прислоненный к стене Доран-Антек и, покачивая топором, медленно приблизился к двери, сказал, не оборачиваясь: — Трусов и неверных просят покинуть помещение. Король намерен совершать подвиги. Все присутствующие остались на месте, и ротагайцы, и Интагар. Последнему сразу видно было не по себе, но он крепился, то ли поддался любопытству, то ли полагал, что служебный долг не позволяет ему быть сейчас ни трусом, ни неверным. Определив место, где должна располагаться защелка, Сварог рубанул коротко, решительно. Топор чувствовал, что-то такое перерубил. Ухватившись за вычурную ручку, Сварог, что было сил, рванул ее на себя. Дверь чуточку подалась со стороны замка. Образовалась даже щель шириной пальцев два, но дальше дело не пошло. И тут ж не было никаких секретов. Физически ощущалось, что это намертво прикипели заржавевшие петли. Сварог расправился с ними в два коротких удара. Пнул дверь, и она с грохотом обрушилась внутрь замурованной комнаты. И сам Сварог из предосторожности отскочил, держа топор наготове. Мало ли что могло оттуда выпрыгнуть. Иные джинны в своих сосудах сидят тысячи лет и ничего, не прокисают, не рассыпают с прахом, даже умом не трогаются. Сварог в этом на собственном опыте убедился тогда в Коргале. Не произошло ровным счетом ничего. Насколько позволял видеть проникавший из кабинета дневной свет, внутри загадочной комнаты был настелен самый обычный паркет, только пыльный. Внутри стояла непроницаемая тьма. Не оборачиваясь, Сварог протянул руку, пошевелил ладонью. Кто-то из ротагайцев сорвался с места, подбежал, стуча подошвами. Послышался противный скрежет огнива, и в следующий миг пахнуло горьким дымом. В руке у Сварога оказался маленький факел. Ротагайцы таскали в своих кошелях у пояса массу полезных в любой ситуации вещей. Наклонив факел, чтобы ненароком не капнуть горящей смолой на руку, Сварог встал на пороге, посветил внутрь. По бокам заметались корявые тени самого прозаического бытового происхождения. Их отбрасывал стоявший почти в самом центре комнаты стол и парочка кресел с высокими спинками. На всем этом лежал толстенный слой пыли, кое-где полностью покрывавший тонкую резьбу и изящные завитушки. На вид это была самая обычная комната, если судить по той части ее, что удавалось рассмотреть в длину, равное кабинету, но вот в ширине ему значительно уступавшая, всего-то уардов пять. Ни малейшего звука из темноты не доносилось. Не таились по углам демоны и вурдалаки, не выплывали из темных закутков привидений. Вообще не было ни малейшего шевеления. Сварог впервые почувствовал разочарование. Похоже, он убил несколько часов на совершеннейшие пустяки. Ни скелетов на полу, ни сундуков с зачарованными кладами, ни горящих во тьме глаз величиной с плошку, ни из могильных вздохов. Ну, комната, ну, пустая, только испортил кабинет Том Сойер Эдки. Ну, не хватает разве что дохлой кошки. Он поднял факел повыше, решительно шагнул внутрь, следом вошли Интагар и двое ротагайцев. Один держал нагайку на отлете, готовый оглушить по темечку любую угрозу королевской безопасности, другой мыл меч. Сварог прошелся по комнате во всю ее длину, от стены до балконной двери. Походило на то, что и она, и высокое окно в незапамятные времена закрашены черной краской. Ни один лучик света не пробивался снаружи. Ничего. Длинная комната. Посредине стол и два кресла, и все. Пустышка. Теперь нужно будет чинить панели в кабинете. Предстоит срочно выдумать какую-нибудь историю и пустить ее по дворцу. мол, король до того и велел вскрыть замурованные покои, чтобы